Западня. Голос в ухе Лабина солгал. Он не выезжал за пределы Нам-Пацифика с самого оползня. Уже много лет не был в Севастополе и Филадельфии. И тем более никогда не появлялся в Уайт-Хорсе. Надеялся, что не доведется, уж очень неприятные слухи ходили об этом месте. Но возможность такая была. Ложь казалась вполне правдоподобной, особенно для тех, кто знал Лабина, но понятия не имел о его нынешней жизни. А может, ложь была даже не намеренной. В ход пошла глупая догадка, основанная на бог знает каких невнятных данных. Кто-то сгреб в охапку несколько случайных слов, уделяя больше внимания грамматике, а не истине. Кен задумался, не положил ли сам начало слухам, и прежде чем отправиться в Садбери, решил проверить эту гипотезу. Он снова залогинился в убежище и запустил новый поиск: Джуди Карако, Ленни Кларк, Элис Наката и Кеннет Лабин. В этот раз к нему обратился другой голос. Он говорил мягко, спокойно, почти шептал. Не упоминал об аллитерации и рифмах. Частенько произносил твердые согласные неправильно. И называл его Майком. На суборбитальном Лабин добрался до города-государства Торо-Мильтона. Оттуда взял шаттл на север. Под ним бесконечные вереницы тянулись пригороды, излившиеся из сердца мегаполиса, что некогда держало их в плену. Ежедневные поездки на работу закончились десятки лет назад, но упадок и запустение распространялись до сих пор. Мир снаружи пролетал без происшествий. Во всем Онтарио имелось лишь несколько закрытых зон, и все в стороне от маршрута. Мир внутри был намного интереснее. Глубоко в кипящем хаосе водоворота зародились эмбрионы слухов о воскрешении Майка Брандера вместе с байками о Лабине. Майка Брандера видели в Лос-Анджелесе, его видели в Лиме. Кен нахмурился, почувствовав еле заметное отвращение к самому себе. Он прокололся на собственных вопросах. Нечто в убежище заметило, что он искал всех членов команды БИП, кроме себя. А почему это пользователь интересуется всеми, кроме Лабина К? Потому что пользователь уже знает о Лабине К. Потому что пользователь и есть Лабин К. Возвращение Лени и Кенни. За его последней прогулкой по убежищу с вопросами обо всех, кроме Брандера, следили с таким же вниманием и пришли к столь же простому логическому выводу. Теперь Майк воскрес и стал вести бурную жизнь в водовороте, что и требовалось доказать. И что это делает? И почему? Конечно, вопрос «почему» часто не имел особого смысла. Иногда фауна водоворота хваталась за популярные тренды и так передвигалась, крала ключевые слова, втираясь в доверие, выдавала себя за часть толпы и прошмыгивала сквозь фильтры. Классический стадный эффект, слепой и глупый, как сама эволюция. Поэтому такие стратегии через какое-то время неизменно заканчивались пшиком. Недавнее поветрие пропадало в вечности, а самозванцы оставались с поддельными билетами в пустые бальные залы. Или охранники просекали фишку. Чем популярнее камуфляж, тем эффективнее контрмеры. Фауна цеплялась за существующие слухи, если те были достаточно горячими. Лабин никогда не слышал о том, чтобы она создавала какие-то тренды сама. И почему Кларк? Никому не нужная жизнь, невидимая смерть. Прям скажем, не самый заразный мем. Да на самом деле ничего в ней не было для такого посмертного признания. Тут было что-то новенькое. Что бы там ни орудовало, оно явно имело какую-то цель и для этого использовало Лени. Более того, теперь оно использовало и Кена. В 21 век Садбери прибыл уже при смерти. Десятки лет добычи полезных ископаемых и тонкая почва с неважной буферностью сделали свое дело. Дымящие жерла города, стали эпицентром по-настоящему крупной вспышки кислотного мора растений, одной из первых в истории Северной Америки. Веха в своем роде. Но нет худа без добра. По легенде, космонавты, полетевшие потом на Луну, одно время практиковались на этой выскобленной серой земле. Местные голубые озера и вовсе поражали невероятной красотой. Чистые и безжизненные, словно обработанные химикалиями унитазы. Непоколебимо стабильный субстрат выровняли и сгладили давным-давно исчезнувшие ледники. Все западное побережье могло сползти в океан, но канадский щит ожидало вечное существование. А если бы на промышленную подкову вокруг озера Онтарио из цистерн или подъемников высадились экзотические чужеродные формы жизни, по своему обыкновению круша все подряд, лишь самые крутые химеры смогли бы преодолеть напитанные кислотой пригороды Садбери. Эта мертвая зона походила на ров, на противопожарную просеку, выжженную индустриальным ядом, который копился тут добрую сотню лет. Даже если бы УЛН само все подстроило, и то получилось бы не так удачно. Город обладал иммунитетом к заразам, угрожавшим остальному миру, так как уже давно потерял все мало-мальски ценное. Недвижимость тут продавали по бросовым ценам, никелевые шахты истощились, а в экономике царил вакуум с тех самых пор, как последние топливные стержни захоронили в Копперклифф. Патруль энтропии заполнил эту пустоту. По эффективности работы офис в Садбери находился в первой десятке всего полушария. Кен не удивился тому, что цель оказалась именно здесь. Таинственный исследователь, похоже, не сознавал характера того, что искал. Кэши, оставшиеся в убежище, срабатывали быстрее при запросах по экологическим воздействиям и коррелятивной эпидемиологии, но тормозили, когда речь шла о внутриклеточных органеллах или биохимических путях. Человек, который знал о самом возбудителе, такой след не оставил бы. Этот же, судя по всему, искал что-то совсем новое и непонятное. А значит, фармы ни при чем. Работал кто-то более вовлеченный в вопросы и экологии, и, учитывая доступ к убежищу, с высокой степенью допуска и автономии. Такие люди встречались только в патруле энтропии. А патруль обладал одной очень полезной особенностью. В управлении к вопросам секретности относились с должной паранойей. В мире, где все решала удаленка, правонарушители в реале каждый день покорно спускались в огромные, надежно охраняемые катакомбы, напрямую подключенные к убежищу. На этой работе тупых не держали, а потому никто не стал бы разбираться с энтропийной вспышкой из домашнего терминала, даже если бы это и было возможно. В УЛН даже связь с водоворотом отличалась совершенно безумным уровнем безопасности. А потому сотрудников патруля было очень легко отследить. Они все проходили через фойе главного здания. Никакого списка правонарушителей не существовало, хотя в маленьком садике информационных стоек, разместившемся в главном холле, перечислялись имена глав отделов. Выяснив все, что ему было нужно, Лабин вышел на улицу и направился к ближайшей остановке Рапитрана. Дональд Лерцман был архетипическим середняком. Он без особых усилий добрался до управляющей должности и теперь занял комфортабельную нишу между теми, кто по-настоящему работал, и теми, кто принимал сколько-нибудь важные решения. Возможно, где-то глубоко в душе Дональд это даже понимал и компенсировал неудовлетворенность отдельным домом. Тот стоял на самом краю садберийского ожога и скрывался от посторонних за стеной из голубых елей, невосприимчивых к кислоте. Разумеется, в нынешнее время Лерцман не мог позволить себе добираться до дома на личном транспорте. Он знал, как должен выглядеть со стороны, ведь именно на этом умении выстроил свою карьеру, а потому каждую ночь шел пешком 3 квартала от дома до автобусной остановки, и около 20% пути приходилось на безлюдные места. «Прошу прощения, вы Дональд Лерцман?» «Да, а кто...» Лабин сразу заметил блок медицинской тревоги на запястнике Лерцмана. Тот посылал сигнал, когда датчики фиксировали малейшие признаки продолжительного стресса у клиента. Конечно, на обычное напряжение они не реагировали, лишь на то, которое запускалось из-за угрозы или боли. А большинство таких сигналов шло по спинному мозгу. Спустя 10 минут после несостоявшегося знакомства Кен уже знал, кого ищет, где тот находится и когда заканчивается его смена. Сведений было более чем достаточно. До встречи в реакторе Пикеринга оставалось 26 часов. Лабин не был уверен, хочется ли ему ждать так долго. Ведь этот самый Ахилл де Жарден вполне мог не явиться к условленному времени. Кен ушел, а Дональд Лерцман спокойно сопел на асфальте.